Тебе хочется танцевать, хочется кричать от восторга. Ты поймешь это, когда включишь Mixadance. Больше танцев в новом сезоне. Dance. 322-я программа «Mixadance» продолжается. Так-то в студии Володь Миксон и диджей Света. Так-то надо что-то умное сказать. Так-то новость подготовил. Состоялась 26-я ежегодная международная танцевальная музыкальная премия International Dance Music Awards. Сразу скажем, что каких-то неожиданных побед в International Dance Music Awards 2011 не оказалось. Напротив, все довольно предсказуемо и понятно. Целых 7 статуэток пришлось снести в гостиницу Армину Ван Бюрену. За ним следует Deadmau5, Best Artist и Best American DJ и David Guetta. Кстати, помимо победы в номинации Best Music Video David Guetta признан лучшим в престижной номинации Best Producer. Открытием года в категории группы стало трио Swedish House Mafia. Они же стали лучшими в категории Best Artist. И еще 2 статуэтки шведы получили в номинациях Best Electro, Tech House и Best Progressive Track. Мне вот интересно, а за какие номинации Армин целых 7 отхватил? Не обладаешь информацией? Обладаю. Это очень долго перечислять. Ссылочку можете найти на сайте mixon.ru. Там же перейти полностью и посмотреть весь список номинантов и музыкантов. Далее у нас горячая пластинка этой недели, коей стала композиция от Noel Sanjera в ремиксе Криса Риса. Ну а потом эксклюзивный трек этой недели от Алексея Сонара. С ним же и поболтаем чуть-чуть. Number one. На связи с нами Санар. Привет. Куда ты ездил в отпуск? Я ездил в отпуск, на самом деле, в очень известную всем страну, которая сейчас известна стала благодаря своим акулам, благодаря революции. Это Египет, но тем не менее я отдохнул очень хорошо. Со всеми вытекающими последствиями, то есть это загар, хорошее настроение и силы для того, чтобы продолжать работу в 2011 году. Над чем в данный момент работает Санар? Санар, как и год назад, работал над проектом Digital Motion совместно со всей командой. Это и собственный продакшн, это и общие планы, это идеи, которые мы собираемся реализовать в 2011 году. Санар специально для программы Mixadance. Эксклюзив. Mixadance. Эксклюзив. Mixadance. Эксклюзив. Mixadance. Эксклюзив. Координаты www.mixon.ru.